Сторс, Коннектикут, 1984 год. Полгода тому назад мой друг Дрю представлял собой скромного, аккуратного первокурсника, который не мог определиться, какую специализацию ему выбрать – политологию или историю. Теперь же по выходным он, всклокоченный и полураздетый, сидел в своей неубранной комнате в общежитии и часами наблюдал за солнечными бликами на поверхности воды, налитой в глубокую тарелку. Однажды днем я пришел в комнату друга, дал ему $5, проглотил наркотик, который он стал принимать каждый день, взял у него альбом Days of Future Passed группы Moody Blues и присел рядом. Прошло 10 или 15 минут, ничего не произошло, и я решил, что, возможно, мне досталась пустышка. Затем фигуры на обложке альбома начали медленно двигаться. Я широко улыбнулся и сказал Дрю: «Работает!» Около 8 вечера Дрю отправился на свидание, а я вернулся в свою комнату. Мне стало страшно. С этим наркотиком было весело и интересно, но я хотел, чтобы мне вернули мой здоровый и трезвый ум. В 3 часа ночи я принял душ, надеясь, что смогу вымыть кислоту из организма, но каждая капля воды на коже ощущалась отдельно и сильно. В 5 утра я решил, что это никогда не закончится. Свернулся калачиком на нижней койке двухъярусной кровати и на рассвете уснул. Через несколько часов я проснулся, чувствуя себя почти нормально. Глубоко вздохнул, увидел за окном тающий снег, и что-то в моем мозгу щелкнуло. Мне показалось, что у меня отняли разум и заменили его чем-то твердым и чужим. Мозг не работал, мысли были жутко медленными и тягучими. Я почувствовал себя тупым зомби и испугался, что сошел с ума. Весь день прошел в ожидании того, что я приду в норму. Но норма была недостижима. В 10 часов вечера, в конце самого длинного и страшного дня в моей жизни, я в ужасе забрался обратно на нижнюю койку и впал в забытье. На следующее утро я проснулся в панике. Мой мозг по-прежнему был сломан. После 7 дней безрезультатного ожидания и страха я пошел к школьному психиатру. Он иронически смотрел на меня, шевеля длинными усами. Я пожаловался, что неделю назад принял кислоту, и с тех пор мой мозг не возвращается к нормальному состоянию. «Мне страшно, помогите!» Я не сказал ему, что постоянно переживаю панические атаки, потому что не знал, что такое панические атаки. Психиатр, услышав слово «кислота», тонко улыбнулся и задал несколько вопросов о течении расстройства. Потом сказал: «Ну вот, еще одна жертва ЛСД. Вы пережили флешбэк, а за ним психотический срыв. Будем лечиться». Он выписал рецепт на мощное антипсихотическое средство и пообещал: «Это должно помочь». Я принял таблетки согласно предписанию и почувствовал себя еще хуже. Через неделю снова пришел к психиатру и сказал, что лекарство не помогает. «Ладно, не волнуйся», — буркнул он, задумчиво шевеля усами, и прописал более сильную дозу. Спустя еще неделю у меня появилась аллергия. Я проснулся утром, чувствуя обычное отчаяние и ужас. Но несколько часов спустя ощутил сильное напряжение и жжение во всех мышцах. К обеду мои связки превратились в горящие провода. К концу дня мне казалось, что объято пламенем все тело. Я побежал в приемный покой больницы при колледже. Там мне дали успокоительное и отвели в палату. На следующее утро, проснувшись, я признал поражение. Я сломался. Мой мозг сломался. Антипсихотик сделал только хуже. Я по-прежнему не знал, что со мной не так. Врачи, похоже, не знали тоже. Они сняли аллергию, но не вернули мне здоровье ума. Я ушел из больницы, собрал вещи и уехал домой. Через несколько дней после моего отъезда из университета мама отвела меня к психиатру в Стамфорде. Он говорил со мной около часа, добродушно улыбаясь и спокойно задавая вопросы, а потом поставил диагноз. «У вас патологическая тревожность», — сказал он. «Если точнее, редкая и очень неприятная ее разновидность. Она называется плато панического расстройства. По сути, это панические атаки, которые никогда не прекращаются». «Значит, дело не в кислотных флешбеках?» «Нет, не в этом. и вам определенно не нужны антипсихотики». Он покачал головой. «У того, кто прописал вам перфеназин, следует отобрать лицензию». Я заплакал. «Вы не первый, кто плачет у меня в кабинете, Моби». «Я просто не знаю, что делать!» — всхлипнул я. «Я хочу, чтобы мой мозг снова стал здоровым!» «Он выздоровеет, Моби, я обещаю!» А врач вздохнул. «Честно говоря, я не знаю, чем вызвано то, что вы испытываете. Эта разновидность крайней паники обычно вызывается скрытой травмой. Вам нужна серьезная терапия». Из дома я каждый день звонил Дженни. Поначалу она искренне сочувствовала мне, но через неделю ее голос стал звучать отстраненно, а в нем слышались нотки раздражения. Однажды, вернувшись домой от стамфордского психиатра, я отнес мамин телефон на деревянную лестницу в подвал, чтобы уединиться и снова позвонить Дженни. «Ты нужна мне», — сказал я. «Можешь приехать в эти выходные?» Она ничего не ответила. «Дженни!» Она вздохнула и тихо сказала. «Моби, мне жаль. Я не могу». «О чем ты?» У меня закружилась голова. Она заплакала. «Я очень хочу быть рядом с тобой, но мне надо учиться. Я не могу приехать». «Ты что, бросаешь меня?» Она заплакала еще сильнее. «Похоже на то». Я оцепенел. «Моби?» спросила она. «Ты там?» Я все еще не мог говорить. «Скажи что-нибудь». Но я не мог. «Моби, поговори со мной». «Мне нужно идти, Дженни», — выдавил я и повесил трубку. Я взял свой 10-скоростной велосипед, тот самый ярко-зеленый Швин, который был у меня с 6 класса, и поехал в захудалый местный бар у железнодорожной станции. Я не знал, куда еще пойти. Успокоиться мне помогал только алкоголь. После того, как у меня начались приступы паники, я стал пить ежедневно. Спиртное не излечивало мой мозг, но на некоторое время облегчало боль. Я заказал пиво. Был будний день, и бар пустовал. Только несколько местных выпивох притулились за угловым столиком. По телевизору шел баскетбольный матч, но его никто не смотрел. Я допил пиво и взглянул на свое отражение в зеркале за стойкой бара. Я походил на призрака. Никогда прежде мне не было так страшно. Мой мозг сломался почти месяц назад, и до сих пор никто не мог точно сказать, станет ли мне когда-нибудь лучше. Я допил пиво и заказал еще. Все мои друзья учились в престижных и дорогих колледжах Новой Англии, изучая историю искусств и французскую литературу. Они встречались с чудесными женщинами, влюблялись и думали о том, какая захватывающая взрослая жизнь ждет их впереди. А я был безработным неучем и жил в доме матери. Я не имел никаких перспектив. У меня не было ни денег, ни девушки. Зато мне не давали скучать почти непрекращающиеся приступы паники. Я был готов покончить с собой. Меня останавливало только одно. Я не желал, чтобы паника победила.